Глава 17. 15 ноября в «Черных дельфинах» творилось что-то странное. Под общей рубрикой «Сегодня годовщина пробуждения Чернова» члены группы размещали свои посты на эту тему. Инга быстро поняла, что речь идет о первой жертве группы, молодом мужчине лет 30, выстрелившем себе в живот, фотографии которого она видела в закрытой папке Штейна. Люди восхищались поступком Чернова и были готовы последовать за ним, не называя вещи своими именами. К небольшим текстам в 3-4 строчки были приложены мрачные картинки. Надгробные ангелы, безглазые куклы в пыли, черно-белое уныние спальных высоток, небо, отражающееся в грязных лужах. Это было похоже на день рождения какого-нибудь кибергота. Такой активности участников Инга еще никогда не видела. Кто-то даже разместил стихи. «Душа, проснувшись, не узнает дома родимого земного шалаша и побредет своим путем влекома. Зачем ей дом, когда она душа?» А кто-то видеоклип, снятый в заброшенном Боннеринском ветеринарном институте. Ракурсы для съемки были подобраны профессионально, все сделано в одном стиле, очень атмосферно. Инга будто долго плутала в монохромном пространстве по замусоренному полу среди бетонных блоков, искореженной ржавой арматуры, агрессивных граффити, потом взобралась на крышу, разбежалась и взлетела. Как только камера оторвалась от земли, появились цвета, они становились тем насыщеннее, чем глубже внизу оставался город. Скоро в кадре ничего не осталось, кроме неба с золотистой каймой радуги со всех сторон. И музыкальный ряд, сопровождавший видео, преобразился из тяжелых гитарных басов в легкие переливы арфы и скрипки. В самом конце на лазурном небесном своде появилась белая строка. Осталось немного. Ингу пробрало. Клип был снят далеко не любительски и действовал очень мощно. Видимо, на Харона работал еще один профессиональный оператор помимо Олега. Инга попыталась скопировать видео, чтобы отправить его Индивинд и Кириллу, но ни загрузить, ни поделиться им через чат было невозможно, он был доступен только в группе. Участники многословно комментировали друг друга, ставили лайки. Впервые на памяти Инги они так активно общались между собой, а Харон оставался почти в тени, разве что наблюдал с фотографии обложки своим пристальным взглядом, как большой брат, только узкая щель, его глаза и брови. Такой взгляд бывает у тиранов. Покровительственный, заботливый, немного сентиментальный и при этом внушающий животный страх. Чтобы не выбиваться из общей массы, Инга тоже оставила пару комментариев, высказалась по поводу стихов, которые запали ей в душу, и написала большой хвалебно-печальный отзыв под видео. Всего через несколько минут посыпались уведомления о том, что Ван Гог, Маккуин, Акутагава и еще масса знаменитостей также прокомментировали видео или ответили на комментарий Инги. Дискуссия под постом с видеоклипом начала выходить за рамки мрачной общефилософской беседы, дозволенной в группе. Некоторые участники стали делиться личными переживаниями и собственными травматическими воспоминаниями. Наконец-то из-за нелепых навязанных масок выглянули настоящие страдающие люди. Читать их исповеди и не иметь возможности помочь было для Инги невыносимо. Она с ожесточением ожидала расправы Харона за нарушение правил и чувствовала, что не может не вступиться за людей, которым нужно было просто высказаться и встретить понимание. Харон действительно не замедлил поучаствовать в беседе, но совсем не так, как думала Инга. Он написал длинный откровенный монолог. «Я понял, что у меня есть дар в 10 лет, и с тех пор я никогда не был счастлив. Мой дар, ставший избавлением для вас, является проклятием для меня. Чтобы подготовить вас к пробуждению, мне необходимо стать вам ближе, чем любой друг или родственник, научиться чувствовать каждого из вас лучше, чем себя. А потом я вынужден вас отпустить. Все равно, что отдать часть себя самого. Вы уходите в свет, я остаюсь во тьме тоннеля». Сегодня я по традиции вспоминаю одного из тех, кто пробудился, но остался мне дорог. Хит Леджер был не просто вторым участником группы. Если бы в этом мире существовало настоящее братство, он был бы мне младшим братом. Если бы существовала дружба, я был бы его преданным другом. С момента его пробуждения прошло много времени, но я хорошо помню наши беседы. Мне пусто без них, но я не имею права сетовать. Часто я вспоминаю наш поход в Бонринский ветеринарный институт. Его третьим заданием было снять и смонтировать то видео, которое я сегодня снова выложил в группу. У него была душа подростка. Знаю, вы все со снисхождением вспоминаете этот бестолковый возраст и не хотели в нем задержаться. Хит Леджер в силу разных причин и в 22 года оставался таким же импульсивным, дерзким идеалистом, каким был в 15. Но именно это я ценил в нем. Ответьте себе честно, когда чувства ваши были обострены до предела? Когда вы были способны идти до конца, сметая все препятствия на своем пути? Когда вы искренне верили в любовь, дружбу, справедливость? Когда вы ощущали в себе величайший гений и силы его реализовать? Хит Леджер не хотел идти на подлый компромисс с этой жизнью, отказываться от своей гениальности. Он не признавал гадких сделок с совестью, не мог мириться с предательством в любви. Вы бы назвали это мальчишеством, потому что так научили вас стереотипы и предрассудки, навязанные этим миром, а я называю это большим талантом. И хорошо, что этого замечательного человека не успели оценить здесь, потому что в этом мире талант покупают по дешевке. Он растрачивается на ненужное барахло. Как в сказке, ты отправляешься в путь со слитком золота, а возвращаешься домой с иголкой в руке, да и та выскальзывает из пальцев на пороге. Я вижу, там его душа оценена дороже земного успеха и славы. Его детская ранимость, его отчаянная вера в себя, его дерзкая жажда справедливости. «Душа подростка», — ругнулась Инга вслух. «С момента пробуждения я помню наши беседы». «Так, стоп. Человек с душой подростка, капризный и дерзкий». Инга открыла статью про американского актера Хита Леджера в Википедии. «Версия о самоубийстве оспаривается. Смерть наступила от острой интоксикации, вызванной действием транквилизаторов. Алпразолама, диазепама, тимазепама, болеутоляющих, в том числе гидрокодона и оксикодона, а также снотворных, доксиламина». На какое-то время она застыла. Потом открыла переписку с Индивинд и начала судорожно мотать ее наверх. Наконец нашла то, что искала, то, что читала сравнительно недавно. «Постников Леонид Олегович. Выдержка из результатов вскрытия тела. Причина смерти. интоксикация, вызванная совместным действием болеутоляющих, в том числе наркотических анальгетиков оксикодона, гидрокодона, снотворных доксиламина и транквилизаторов диазепама, тимозепама, алпразолама. Господи, тот же самый набор. Быть этого не может. Хотя почему? Это все объясняет. Это объясняет, почему Штейн. Инга захлопнула крышку лэптопа, влезла в первые попавшиеся джинсы, натянула свитер, надела угги на босу ногу, набросила куртку и побежала вниз по лестнице, на лету продевая руки в рукава. На улице шел вязкий зимний дождь. Ледяные сопли. Угги промокли почти сразу. Она плохо помнила, как добиралась до квартиры Постниковой, что говорила в домофон и почему безошибочно вспомнила этаж. Ольга стояла на пороге в шерстяном домашнем платье с приготовленным заранее презрительным выражением лица, но внешний вид Инги ее озадачил. Только сейчас Инга поняла, что в попыхах стянула с вешалки Катину кислотную куртку с нашитой физиономией Джастина Бибера на нагрудном кармане и погонами из страз по плечам. «Здравствуйте. Да, это опять я, и я узнала для вас кое-что совсем новое и важное», — сказала она так решительно, что очередная отповедь застряла у Ольги в горле. «Проходите», — ошарашенно пробормотала Постникова. Инга вошла, и тут обнаружилась еще одна неловкость — отсутствие носков. «Простите, а можно вас тапочки попросить? Я очень спешила, оделась кое-как». Постникова молча выудила из обувного стеллажа тапочки из овчины. «Сюда, пожалуйста». Инга проследовала за ней в кабинет. Старая профессорская квартира не изменилась. И обои, и кое-какие цветы в катках, и запах остались прежними. Только предметы мебели стали ветхими, неухоженными, замусоленными, со сбитыми углами. Было видно, что арендаторы относились к квартире небрежно, как к временному пристанищу, не обживая ни один уголок и не особо заботясь об обстановке. Инге была заметна тщательная уборка. Постникова пыталась придать квартире хоть какой-то уют. «Ремонт не делают, боятся вкладывать в квартиру, дело о наследстве еще не решено. Неужели когда-то это было моднющее место, и я чувствовала себя здесь свободнее, чем дома?» А Постникова жалась к стенке от робости. «На кухню она меня не пригласила. Не хочет домашней доверительной обстановки». Они сели на большой кожаный диван напротив книжного шкафа. «Я слушаю», — сказала Постникова. «Простите, что практически ворвалась к вам без предупреждения, но дело очень важное». «Вас Эмма Эдуардовна прислала? Хочет убедить меня отказаться от квартиры?» — запальчиво спросила Ольга, и лицо ее собралось в острый треугольник. «А, это... Нет, я по другому поводу. Я знаю, кто убил вашего сына». Постникова застонала и закрыла лицо руками. «Господи, неужели и вы добрались до этой проклятой группы смерти вслед за Олегом?» «Что? Да, я как раз об этом», — пробормотала Инга. «И вы молчали?» Инга смотрела на нее, не понимая, не веря, не представляя себе, что творится в этой закрытой, дрожащей женщине. «Как же я этого боялась!» Ольга посмотрела на нее с отчаянием. «Ну зачем вам это? Олег рассказывал мне, что в расследованиях вы даже азартнее и рискованнее его. Он говорил, если со мной что-то случится, обратись к Инге, она доведет дело до конца. К тому всю технику и документы он завещал вам. Но я не стала. С его стороны это было очень эгоистично, а мне двух смертей хватило. Я не хочу, чтобы из-за всего этого погиб кто-то еще. Но нельзя же просто так это все оставить. Нельзя, чтобы эти люди продолжали заманивать в свои сети. Инг вдруг замолчала, внезапно осознав, какую боль причиняют ее слова. Ольга закрыла лицо руками. «Нет-нет, вы должны понять меня. У меня нет сил. И потом, какое право я имею впутывать вас? Олег так страшно ушел». Но я не поверила в самоубийство Олега с самого начала. У меня так бывает. Сдвину дело с мертвой точки, а потом сама не могу остановить. Оно мчится на меня, как вагон с пригоркой, и чувствую, скоро раздавит, призналась Инга с некоторым облегчением. Она не ожидала, что Ольга окажется на ее стороне. «Пожалуйста, расскажите мне все. Про Леню, как он попал в эту группу, про Олега, если вам это будет не очень тяжело». «Будет тяжело», — ответила она отрешенно. «Но я расскажу вам. В каком-то смысле это и моя вина». «С чего же начать?» — Ольга растерянно посмотрела по сторонам. «Эмма Эдуардовна, наверное, думает, что я сюда переехала поскорее, чтобы квартиру за собой застолбить, чтобы ей не досталось. Если бы она только знала, как страшно мне было возвращаться в прежний дом, в ту комнату, где я нашла его». Она замолчала. Инга села чуть ближе, Ольга слегка отстранилась. «Не бойтесь, слез не будет, их больше не осталось, это еще хуже. Олег оставил мне эту квартиру, чтобы я не жила среди страшных воспоминаний. Сначала он хотел, чтобы я сразу сюда переехала, а потом решил, лучше это сделать после расследования. Иначе Харон мог вычислить, кем Олег приходится Лене. Завещание Штейн составил на всякий случай. Никто из нас почему-то не допускал мысли, что они его поймают раньше, чем он их. К тому же с его стороны это была такая почти юношеская месть своей матери. Вы наверняка эту историю знаете. Как Эмма Эдуардовна ушла от профессора к актеру, да еще и родила от него Лизу. Не оставила никаких шансов на воссоединение с отцом, которого Штейн обожал. Я что-то путанно рассказываю, перескакиваю с места на место. Лучше спрашивайте. Хорошо, расскажите Алене, почему Олег так долго скрывал его от всех, даже близких друзей, и тем более от своей матери? Понимаете, Олег узнал о том, что у него есть сын, только после Ленечкиной смерти. При жизни они не встречались. Это, конечно, я виноват. Но Олег и сам не хотел. Когда я забеременела и все ему рассказала, он был категорически против ребенка, убеждал меня, что нам еще рано заводить семью, взваливать на себя столько забот. Настаивал на аборте. А я отказался, ведь в нем жила частица Олега. Деньги, что мне Штейн всучил на врача, я на книжку положила для ребенка. Решила, пусть останется ему хоть что-то от отца. Олег тогда дал много денег, лишь бы от меня поскорее отделаться. Потом я родила. Ленечка рос болезненным, хилым, простуды по 8 раз за год. Пришлось оставить институт и вообще всякие мысли о театре. Я решила, что это к лучшему. Не хотела случайно столкнуться с Олегом или его компанией. Устроилась гримершей. Все свободное время с сыном так и жили. Как Леня оказался в группе смерти? Началось с того, что он захотел поступить в театральный. Он был у меня очень нежный, ранимый и при этом гордый. С таким характером об этом ремесле и думать нечего. Актер должен быть пластичным, терпеливым, покорным до самозабвения. Поэтому я настоял, чтобы Леня сначала выучился нормальной профессии. Он продержался 2 года на экономическом, а потом бросил, стал готовиться к прослушиваниям. 3 лета подряд поступал. Никуда не прошел дальше 2-го тура. И всякий раз такие истерики. Я боялась из дома уйти, оставить его одного. Он был очень импульсивным. Но тогда все обошлось, как мне казалось. У него появился приятель, серьезный, основательный, заинтересовал Леню философией. Мысли о кино сын оставил, и я обрадовалась. Дура. Это и был Харон. «Вы его видели? Он приходил к вам домой?» «Нет, никогда. Все по рассказам сына. Правда, Леня со мной мало делился. Не мог простить мне материнского занудства». Ольга печально улыбнулась. «Что я его не поддержала, не помогла с театральным». «И все это время Леня нигде не учился и не работал?» «Нет, только хобби, видеоролики снимал. Я видела несколько. Талантливо, но мрачно. Я устроилась в несколько салонов, стала неплохо зарабатывать. У Лени был счет в банке, те самые деньги, что Олег дал, и я все это время откладывала понемногу, набежала около 15 тысяч долларов. С них и начались подозрения. Потом, уже после». Я случайно обнаружила, что за неделю до смерти Леня снял всю сумму. Проверила его телефон и нашла там очень странное сообщение от этого Харона. «Что вам сказали в полиции?» «Сказали, умер от передозировки лекарствами, а деньги, скорее всего, на наркотики потратил. Но Леня не был наркоманом, это я точно знаю. Если бы наркотики, он снимал бы деньги постепенно». А не все сразу, да еще за неделю до смерти. Но они ничего не хотели слушать. Вот, говорят, экспертиза, в крови наркотики. Добавили еще, мол, воспитывать детей, мамаша, надо построже. Голос Ольги опять дрожал. «Тогда вы обратились к Штейну?» Позвонила ему после похорон. И сразу пожалела, что не сделала этого раньше, что не познакомила его с Леней. Боялась, Олег не примет сына, разозлится только. Хотела оградить Леню от этой развращенной гламурной тусовки, в которой все время мелькал Штейн. Решила, что так будет лучше. За них обоих решила. Смотрит в сторону. Слова потемнели до того же кофейного оттенка, что и тяжелая мебель кабинета. Что это, ложь? Интонации стали нарочито наставительными. Она избегает местоимения «я». При этом она крепко прижимает к груди старую бархатную подушку, как спеленутого младенца. Вот в чем настоящая причина. Она боялась, что Олег отнимет у нее сына. Не юридически, а духовно. Леня был бы в таком восторге от отца, что предпочел бы проводить с ним больше времени, чем со скучной, задерганной работой и заботами матери. Постникова скрыла все из ревности. Теперь ее слова обуглились до черного, от обжигающего чувства вины и сокрушительной жалости к себе. Ольга опустила голову к подушке. Разговор отнимал у нее много сил. Она выглядела отрешенной, как человек, перешедший какой-то важный внутренний рубеж. Инге казалось, что вся ее энергия уходит на то, чтобы подавить сильные эмоции, не дать им взорвать хрупкое равновесие разговора. «Вам что-то известно о расследовании Штейна?» Он взял Ленин компьютер. Потом позвонил мне, признался, что дело очень серьезное, он обязательно им займется. Но я не должна искать с ним встречи и даже звонить. В случае необходимости он связывался со мной сам. В последний раз сказал, что сделал меня наследницей квартиры. и что у него почти готово досье на организаторов черных дельфинов. Я думаю, он уже тогда понял, что его выследили и могут убить. Почему вы так решили? Он стал очень осторожным, почти параноиком. Ему постоянно казалось, что за ним следят. А ведь он был уже так близко, вот-вот должен был их раскрыть. Проверьте его компьютер, файлы, документы. Думаю, там есть все, чтобы довести дело до конца. Где именно искать, он не говорил? Нет, не знаю. Губы ее слились с серым лицом, вокруг глаз проступили бурые синяки. Извините, не могли бы вы уйти? Мне нужно отдохнуть. «Вам плохо? Может быть, врача?» — испугалась Инга. «Нет, окно только откройте и идите». Инга кивнула. На пороге она обернулась. Казалось, Постникова уснула почти мгновенно. Завалилась голова, дыхание выровнялось. Инга какое-то время колебалась на пороге. «Идите же, со мной все будет хорошо», — строго велела ей Ольга, не открывая глаз. «И будьте осторожны. У вас ведь, кажется, дочь». Инга позвонила Архарову сразу, как вошла в квартиру. Пока она рассказывала ему про Постникову и Олега, Катя появилась из двери своей комнаты и расхохоталась. «Ты даешь!» На дискотеку ходила. Дочь стянула с нее свою куртку с Джастином Бибером. «Как ты только в нее влезла? Она мне-то маловато уже». «Иди в свою комнату, пожалуйста», — отмахнулась от нее Инга. «У меня важный разговор». Катя развернулась и ушла, швырнув куртку под зеркало. «Боже, какие мы обидчивые!» — воскликнула Инга ей вслед и снова в трубку Кириллу. «Нет, я не тебе. Так ведь компьютер я весь излазила». «Ну да, модератор». «Да я как только зашла от имени Штейна, так Харон тут же меня засек. Может, даже отследил IP». «Ты же вроде говорила, что у тебя данные надежно закодированы», — съязвил Кирилл. «Давай лучше думать, где Олег мог спрятать досье на дельфинов». «Скорее всего, там, где труднее всего цифровым гением», — заметил Кирилл иронично. «На жестких носителях, то есть на бумаге. Он оставлял тебе какие-нибудь блокноты, записи?» «Архив фотографий и журналов с его работами», — она выругалась. «Я на дачу все отвезла». «Поздравляю! Ты внимательно отнеслась к наследству близкого друга». «Прекрати! Лучше поехали со мной прямо сейчас, пожалуйста». «Ты спятила? Половина десятого. Мне завтра на службу. Да и что я жене скажу?» «Что поехал на спецзадание». «Ага, Семен Семенович», — засмеялся Кирюша. «Так, Белова, за ночь все равно ничего не изменится, а завтра ты спокойно сама съездишь». «Ну, как знаешь, я найду с кем съездить». «Тогда удачи». Инга набрала Эдика. Злость на него давно прошла. Эта странность всегда была в его характере. Он мог рассердиться на нее по совершенно непонятным причинам и выпасть из ее жизни на недели или даже месяцы, а потом возобновить сердечное общение, как ни в чем не бывало, ни разу не вспомнив об обиде. В такие моменты Инга обычно думала: «Гад, конечно, но люблю я его не за это». Он не стал сбрасывать звонок, ответил с большой нежностью и сразу же согласился поехать. Эдик был внизу уже через полчаса после ее звонка с термосом кофе и горячими булочками из пекарни по соседству, как будто заранее знал о ее просьбе и готовился. Инга не стала ни о чем спрашивать. Что было, то прошло, зачем лезть человеку в душу? Но на всякий случай об Архарове больше не упоминала. Слякотной ноябрьской ночью на даче было особенно неприютно. Инга хотела поскорее загрузить коробки в машину и уехать, но Эдик не торопился. Он предложил растопить камин и немного погреться, отдохнуть перед обратной дорогой. Инга не могла ему отказать. Эдик сел у огня. «Я в детстве любил думать о том, что происходит на даче зимой», — говорил Эдик. «Мне всегда представлялось что-то сказочное, что все волшебные существа селятся в покинутых домах и топят буржуйки, чтобы согреться». «Какая-нибудь баба-яга?» — улыбнулась Инга. «Нет, у бабы-яги была своя недвижимость. Избушка на курьих ножках». «Тогда уж движимость». «Ага, представь», — подхватил Эдик. «На даче приходят кикиморы, лешие, ведьмы, залезают в дома через мышьи норы, устраивают гнезда на грудах подушек, дремлют в свернутых тубами коврах. Грызут засохшие пряники из буфета, греются у печи, топают по дому в дедушкиных сапогах для рыбалки». «Удивительный все-таки человек», — думала Инга, вдыхая пар зимнего дачного чая, пропахшего старым буфетом, с ушками с маком и сыростью. «Ты мне скажи, что такого ценного в этих коробках, что ты решила ехать за ними посреди ночи, да еще в такую погоду?» «Не думаю, что мой ответ тебе понравится». «Это что-то изменит? Или ты думаешь, что я обижусь и уеду, брошу тебя здесь одну?» Тон его стал таким зловещим, что Инга по-настоящему испугалась. «А вдруг и правда бросишь?» — спросила она без тени шутки. «Мне иногда кажется, что я тебя совсем не знаю, хоть мы и дружим с детства. Ты для меня до сих пор непостижим». «Ну, не настолько же, чтобы поступить с тобой до такой степени по-свински», — сказал он удовлетворенно. Видимо, признание Инги ему польстило. «Так зачем тебе все эти документы?» «Я выяснила, что сын Штейна стал жертвой Харона и черных дельфинов. Олег вступил в группу, чтобы расследовать гибель сына. Он был кем-то вроде агента под прикрытием. Только, к сожалению, его самого никто не прикрывал. Я надеюсь, что в этих записях он оставил мне улики, чтобы я могла продолжить расследование». «Какое отчаянное мальчишество», — тихо сказал Эдик. «Или скорее старческое безумие Дон Кихота. Идти одному против преступной группы. О чем он думал? Да еще тебя втянул в это дело». «Ну, во-первых, я сама втянулась». «Ладно», — оборвал Эдик раздраженно. «Будем исходить из сложившихся обстоятельств. Разбирать все эти архивы в одиночку ты будешь очень долго. Время дорого. Они уже скоро выйдут на тебя, если уже этого не сделали. Половину коробок забираю я, половину ты. Через несколько дней сверяемся. И без возражений».